Глава 2. Жизнь в центральном округе Нью-Солста в Ортоне не замирает ни на секунду. Днем по полупустым дорогам носится транспорт на магнитной подушке и машины тех, кто не пожелал отказаться от личного средства передвижения. По тротуарам люди сплошным потоком торопятся на работу, учебу, деловые встречи. На улицах тут и там продают горячие закуски, кофе в поддерживающих заданную температуру стаканчиках и интерактивные сувениры для приезжих. Через каждые 100 метров вдоль по улице попадаются стенды с информацией, на которых человек в специальных очках или с глазными имплантами видит подобранные индивидуально для него предложения. Ночью же Ортон преображается. Яркие неоновые вывески баров и клубов, пульсирующие рекламой огромные щиты вдоль дорог, возникающие посреди тротуара мерцающие голограммы известных актеров и актрис, зазывающих в кино или театр. Все это превращает улицы в залитое светом пространство, и язык не поворачивается назвать это время суток ночью. Людей здесь в это время еще больше, чем днем. Золотая молодежь верхнего города, пафосные мужчины, пахнущие дорогим одеколоном, и гламурные девочки, чьи лица покрыты слоем косметики, вот кто составляет основной контингент ночного Ортона. Джилл Форд не относила себя ни к золотой молодежи, ни к гламурным девочкам, а потому, сидя за столиком в элитном клубе «Кластер», чувствовала дискомфорт. Однако приличная доза глира притупляла это чувство. Компания, с которой Джилл проводила время, сейчас находилась на танцполе, нелепо дергаясь под упругий бит. Впрочем, некоторые отплясывали довольно лихо. Но Джилл не могла долго смотреть на резкие движения, а потому уперлась лбом в прохладную поверхность стола. Почувствовав очередной приступ тошноты, она решила, что терпеть больше не в силах. Джилл встала с мягкого сиденья и, сбив бокал, нетвердой походкой направилась в туалет. Проходя мимо зеркальных стен, кто вообще додумался ставить в клубе, где тошнит каждого пятого, зеркальные стены друг напротив друга? Джилл споткнулась и упала, больно ударившись подбородком. Люди сновали вокруг нее, и никто даже не пытался помочь. Джилл некоторое время раздумывала, а не послать ли все нахер и не вырубиться ли прямо на этом замечательном полу. Но после того, как ее два раза пнули в голень, все-таки поднялась. «Чтоб вас всех, твари, ненавижу. Всех вас. Ух, как больно!» Отстояв короткую очередь, девушка проскользнула в кабинку, хлопнув за собой дверью, и первым делом опорожнила желудок. После трех или четырех таких извержений Джилл справила малую нужду, встала перед зеркалом и тут же отпрянула, едва снова не упав. Она отчетливо увидела, как в зеркале, буквально на секунду, проявилось до боли знакомое лицо ее ушедшей подруги. «Приехали. Глюки начались». Джилл с колотящимся сердцем подошла к зеркалу, но в этот раз все было нормально. Если, конечно, считать за норму здоровенный синяк, украшающий подбородок. Хороша, ничего не скажешь. На воротнике подсыхала капля рвоты, под глазами залегли глубокие тени, такие, что не спасало даже приличный слой тоналки. «Ну и чмо же ты, мисс Форд? Надо будет потом проверить, не треснула ли челюсть». В дверь туалета забарабанили. Джилл не отреагировала, ополоснула лицо ледяной водой, не забыв счистить остатки ужина с воротника. В дверь начали стучать с утроенной силой. «Да пошла ты в задницу, тварь!» — выкрикнула Джилл и тут же пожалела об этом. Боль пронзила челюсть. Джилл едва сдержала слезы. Наконец она открыла дверь туалета и сразу же наткнулась на ненавидящий взгляд одной из жаждущих попасть внутрь. Джилл хотела было пройти мимо, но чья-то рука с острыми ногтями вцепилась ей в волосы. Джилл вскрикнула. «Только посмей назвать меня тварью еще раз! Ты — тварь!» Заплетающимся языком проговорила гламурная дама за 40 у Джилл за спиной. «Я из тебя самой тварь сделаю! Тварь! Поняла?» Несмотря на сильную боль, Джилл едва не рассмеялась. Наверняка у этой сучки все мозги съедены интоксом. «Отличный пример того, куда ты катишься, дорогая. Правда, до наркотиков еще дело не дошло. Тварь тем временем потеряла к жил всякий интерес, осознав, что туалетную комнату оккупировала подруга. Напоследок, больно царапнув кожу на голове Джил, она снова начала долбиться в дверь. Джил поспешила ретироваться. Подходя к столику, она обнаружила, что вся компания вернулась с танцпола и теперь занималась тем, зачем они сюда в основном и пришли. Вливала в себя глир или кое-что покрепче. Джил немного протрезвела, и желание возвращаться за стол пропало. Поэтому она, протискиваясь между шатающимися туда-сюда телами разной степени опьянения, выбралась на улицу. И плевать, что обратно ее никто не пустит. И плевать, что сумочку она оставила внутри. Дома дверь открывается сканированием отпечатков пальцев, а платежный чип и телефон всегда при ней. «Как-нибудь потом заберу». Вдыхая свежий, хоть и слегка кисловатый воздух ночного города, Джил медленно побрела по улице. Она вела подобный образ жизни уже неделю. Именно столько времени прошло со дня смерти ее родителей. Точнее, с того момента, как они решили уйти со стариками. Джил была вынуждена провести этот день в больнице. Гарден и Элли Форд хотели остаться с дочерью, но Джил убедила их провести время вдвоем, как в старые добрые времена первых свиданий и конфетно-букетного периода. Они вернулись только под утро. Счастливые и благоухающие ароматами духов, глира и любви. Все оставшееся время они болтали о разном, словно часы не отсчитывали последние минуты пребывания Гардена и Элли в этом мире. Ни Джил, ни ее родители не стыдились слез. Как оказалось, оно было и к лучшему. Когда пришли старики, слез уже не осталось, и прощание прошло на удивление спокойно. Следующий момент — Джил запомнила на всю жизнь. Вот они стоят, мама и папа, а рядом с ними две страшные голограммы. Гарден задергивает тонкую ширму, и Джил видит только силуэты родителей. Старики не отбрасывают тени. Два тихих старческих голоса спрашивают в унисон. «Вы готовы?» «Да», — отвечает Элли. Ее голос дрожит. Мгновение, и силуэты пропадают. В палате воцаряется тишина, и Джил плачет, не понимая, откуда берутся слезы. Теперь она осталась совсем одна. Джил остановилась, поймав себя на мысли, что забыла, где ее дом. Лишь спустя пару минут она осознала, где находится, и что идет совсем в другую сторону. Выругавшись себе под нос, Джил направилась обратно, стараясь не обращать внимания на свистевших ей вслед парней. С памятью начались серьезные проблемы. Хотя еще неделю назад все было замечательно, Джил просто поражалась, сколько мусора, оказывается, хранилось в ее голове. Обрывки когда-то услышанных разговоров, куски прочитанных когда-то книг, тексты песен, просмотренные года назад фильмы. Однако среди всего этого мусора были и настоящие сокровища. Джил с удивлением обнаружила, что помнит о совсем уж далеких событиях своей жизни. О таких моментах, которые скрыты от большинства людей, ибо в таком возрасте еще нет оформленного осознания собственного «я». Она помнила, как плакала лежа в кроватке, потревоженная детским кошмаром, и помнила успокаивающее теплое дыхание матери, склонившейся над ней. Помнила свои первые неуверенные шаги и то, как она счастливо хохотала, увидев смешное и доброе лицо отца, удивленного тем, как рано пошла его дочь. Она даже помнила, как сосала материнскую грудь, чувствуя при этом абсолютный покой и умиротворение. Последнего воспоминания, кстати, Джил немного стыдилась. Но после почти недельного запоя и разгульного образа жизни ее имплант начал глючить. Доктор Хаммонд предупреждал, что в случае нарушения врачебных предписаний корректная работа импланта не гарантируется. Джил нарушила 4 ключевых пункта из 5. Никакого стресса и спиртного, здоровый сон и прием таблеток. До употребления наркотиков, слава создателю, она пока не докатилась. Конечно же, имплант дал сбой. Джил начала забывать элементарные вещи, не могла вспомнить то или иное слово, определение, понятие. Один раз даже забыла собственное имя на целых 10 мучительных секунд. Участились провалы в памяти, когда Джилл не могла вспомнить, что делала вчера или минуту назад. Теперь вот забыла, где ее дом. К счастью, пока эти эпизоды были кратковременными. Она снова подошла к кластеру. Скорее всего, приятели еще были там. Мгновение Джилл решала, не позвонить ли кому-нибудь из них и попросить вынести ее сумочку. Но когда она подумала о том, что нужно будет объясняться, почему она ушла, и выслушивать пьяные уговоры вернуться обратно, звонить расхотелось. Ускорив шаг, девушка прошла мимо ночного клуба. Больше провалов в памяти Джилл беспокоило другое. Она вспоминала такие вещи, которые с ней никогда не случались. В такие моменты ее сознание как бы раздваивалось. Например, она помнила, как в возрасте 10 лет плакала, когда умер ее пушистый питомец Лоски. Но у них никогда не было домашних животных. Или как она с друзьями каталась на коврах с огромных песчаных барханов в пустыне. Но до ближайшей пустыни были многие и многие километры, а Джилл никогда не выезжала за пределы Нью-Соулста. Или, если верить воспоминаниям, выходит, выезжала? Но как тогда объяснить, что она знать не знает тех людей, с которыми путешествовала? Все это сводило девушку с ума и пугало до жути. Джилл добралась до дома через 20 минут. Почувствовав, что ее уже не тошнит, она купила в магазине на цокольном этаже улья две мясные слойки и, немного подумав, банку пива. Девушка поднялась на третий этаж. В холле было темно, голова гудела, поэтому Джилл не сразу нашла, куда приложить подушечку большого пальца. Справившись с этой трудной задачей, она зашла внутрь и, нащупав выключатель слева на стене, включила свет. В квартире царил полнейший беспорядок. Практически на каждой горизонтальной поверхности стояла либо кружка, либо тарелка. По полу была разбросана одежда, везде валялись книги и блокноты. В углах и на полках скопилась пыль, а голографические проекторы и экраны были покрыты грязными серыми разводами, следами попыток Джилл хоть немного прибраться. Едва только девушка сделала шаг, как под ногами что-то хрустнуло. Она посмотрела под ноги. Осколки фарфоровой чашки. Ну да, точно. Джилл совсем забыла о том, как в пьяном угаре швырнула чашку в дверь, истерически радостно взвизгнув, когда та разлетелась на десятки осколков. «А потом все уберу», — повторила Джилл ежедневную мантру. Она пересекла гостиную, пнув по пути учебник по современным методам психологии, и зашла в свою комнату. Здесь свет Джилл включать не стала. Она поставила пакет со слойками и пивом на тумбочку и уселась в кресло перед широким экраном. Тотчас же справа появилось голографическое изображение мыши, а на сенсорной панели засветилась клавиатура. Экран замерцал, постепенно набирая яркость. Пока компьютер загружался, Джилл решила перекусить. Первую слойку она умяла за минуту, запачкав начинкой колени. С громким пшик откупорила банку и сделала глоток. Прислушалась к ощущениям. Вроде порядок. Пока что. Джилл открыла браузер и пробежала глазами свежие новости. В пустыне между Айком и Ньютарном нашли очередную усыпальницу. В одной из запечатанных урн с прахом обнаружился современный фонарик необычной конструкции с маркировкой на неизвестном языке. Моментально возникли десятки конспирологических теорий, но ведущие исследователи склонялись к тому, что это чей-то неудачный и совершенно неуместный розыгрыш. Теперь два города-государства спорили, кому из них принадлежат права на находку и дальнейшие раскопки. С одной стороны, открытие совершили археологи Нью-Тарна, с другой – гробница находилась на территории Айка. В конфликт вмешался даже Союз мировых государств. Джилл хмыкнула. Разборки в песочнице. Следующая новость касалась премьеры нашумевшего фантастического фильма. Джилл прочитала аннотацию. Соттер – профессиональный киллер, работающий на компанию. С самого детства ее агенты тренируются и обучаются только для одного единственного задания. Невозможного задания. Компания выполнила свою часть договора. По крайней мере, так казалось Соттеру. Старик приходит к киллеру в точно обозначенное время. В течение суток Соттер не может умереть. Сутки на выполнение контракта и долгожданный вечный покой. Но что-то идет не так, и старик приходит вновь, на этот раз с предложением убить нанимателей Саттера. Агенту предстоит сделать выбор между преданностью компании и любопытством. Ведь странный старик, кем бы он ни был, обещает невероятную награду. Интригует. И оценки неплохие. Джилл решила, что дождется, пока фильм появится в сети. Ладно, посмотрим, что там в личке. На экране появилась светло-зеленая страница социальной сети «Мир». Внизу, в правом углу, мерцала большая цифра 9. Джилл открыла непрочитанные сообщения. В основном ей писали однокурсники, спрашивая, куда она пропала. Джилл сходу удалила эти сообщения. Одно сообщение полугодовой давности было от Элизы. Джилл принципиально не хотела его читать. Так проще. Они как бы в ссоре, и Джилл не отвечает. Ничего необычного. Еще одно письмо, групповое, было от старухи миссис Рот, которая с издевкой, Джилл прямо увидела, как та гадко улыбается, писала о том, что все, кто не явился вчера на семинар, имеют весьма и весьма низкие шансы на успешную сдачу экзаменов. Джилл, читая сообщение, потянулась за банкой и неловким движением опрокинула ее на пол. Пиво, пенясь шипя, толчками покидало емкость, растекаясь по полу. Джилл грязно выругалась, и мысли двинулись в далеком от учебы направлении. Имплант не работал как надо. Она просто забыла про то, что на столе стоит долбанная банка. Да, конечно, она сама виновата в том, что нарушила предписание доктора Хаммонда, но иначе она не могла. Только алкоголь помогал ей притуплять чувства и не пребывать в состоянии постоянной депрессии. И бросать пить, по крайней мере пока, Джилл не собиралась. Единственным выходом, как она считала, была нейтрализация вредного воздействия алкоголя. «Имплант», — всплыло у нее в голове. «А что? Деньги теперь у меня есть. И много». Доктор Хаммонд говорил, что разрешается устанавливать не более 3 серьезных имплантов. А я не собираюсь ставить себе больше 2. Может, через 5 или сколько там лет. Создатель, почему так долго-то? Но мне-то какая разница? Все равно я не собираюсь. Размышление девушки прервало пришедшее сообщение. От Элизы. Джилл моргнула. Потом зажмурила глаза. Сообщение никуда не делось. Оно маячило в левом углу экрана. Джилл, не переиначивая слова Хаммонда, он сказал не так, а «д». Чтобы прочитать дальше, Джилл нужно было нажать всего 1 кнопку, но девушку словно парализовало. «Так», — Джилл потрясла головой, — «это мне просто кажется. Это не по-настоящему». Новое сообщение. «Ты в этом уверена?» «Ты...» Джилл откашлялась. «Ты не можешь...» «Не могу писать тебе. Технически это так. Я же мертва. Но почему этого не может быть по-настоящему?» Джилл вскочила со стула, вступив ногами в пролитое пиво. Сердце учащенно билось, пока на экране всплывали все новые и новые короткие сообщения. «Джилл, тебе сейчас плохо. Но прошу тебя, одумайся. Так ты сделаешь только хуже. Подумай о себе. Ведь больше сейчас у тебя никого нет». На этом сообщении оцепенение спало. Джилл неожиданно даже для себя схватила стул и отправила его в полет по комнате. Стул с грохотом врезался в стену, а Джилл заорала, игнорируя боль в ушибленном затылке. «Заткнись! Заткнись! Слышишь? Ты не имеешь права говорить мне, что делать! Ты была моей единственной подругой, и ты бросила меня! Так что заткнись! Заткнись! Заткнись!» Джилл села на край кровати и разрыдалась, уронив лицо в ладони. Когда же она подняла голову, на экране было новое сообщение. «Типичная Джилл». И вдруг все стало как прежде. Она снова сидела на стуле за компьютером, а из непрочитанных сообщений было только то самое, полугодичной давности от Элизы, которое Джилл не хотела читать полностью. Глаза у Джилл были влажные, но она не понимала, почему. Зато она вдруг вспомнила, как ее однокурсник, вроде бы Кэрол, хвастался, что установил второй имплант почти сразу же после первого. Джилл тогда не особо внимательно слушала, да и Кэрол разговаривал не с ней, но почему-то она до мелочей вспомнила тот день. «Напишу ему», — решила Джилл, открывая список друзей. Прокрутила его до самого низа и в предпоследней строчке нашла Кэрла. Повезло, тот был еще в сети. Пальцы забегали по клавиатуре. «Привет». Ответ пришел через пару секунд, сопровождался удивленным смайликом. «Привет. Чего это вдруг?» «Так просто, узнать, как дела», — напечатала Джилл, покусывая нижнюю губу. «Неплохо. Тогда встречный вопрос. Как дела у тебя? Ты уже неделю не появлялась на учебе». Джилл на мгновение задумалась. Может, выложить ему все как есть? А вдруг законники имеют доступ к личке? Нет, лучше не рисковать. «У меня все хорошо», — ответила Джилл и решила идти напрямую. «Слушай, у меня есть один вопрос, но хотелось бы поговорить лично». «Без проблем. Давай номер». Кэрол, казалось, нисколько не удивился подобной просьбе. Наверное, о чем-то догадывался. «Нет, я бы хотела встретиться. Ты сможешь ко мне прийти?» «Сейчас?» Джилл прикинула, почему бы и нет. Напечатала. «Да, если тебя не затруднит. Перекресток 45 и 26, 18 дом, 32 квартира. Через сколько ты сможешь подъехать?» Кэрол теперь писал ответы моментально, делая опечатки. «У меня байк. Минут через 15-20, думаю. Мне заехать в магазин там или еще куда-нибудь?» Джилл посмотрела на лужу пива, которая уже начала подсыхать, и вспомнила, что дома совсем закончился астриал. А голова завтра, чувствовала она, будет болеть. И очень сильно. Астриал – нестероидный лекарственный препарат, обладающий обезболивающим и противовоспалительным действием. «Если не сложно, купи упаковку пива. И если по пути попадется аптека, захвати пару пачек астриала». Следующее сообщение Кэрла сопровождалось аж тремя смайликами. «Я тебя понял. Хорошо, скоро буду». И почти сразу же он пропал из сети. Джилл запустила программу автомойки. Из ниши в стене выехал круглый робот, Ронни, и, воскликнув тоном, полным сарказма, «Мать твою! Как же я люблю эту работу!» принялся разъезжать по комнате, ликвидируя последствия падения банки. Чтобы не мешать автомойщику, Джилл вышла из комнаты и начала прибираться в гостиной, особо, впрочем, не стараясь. Кэрол позвонил в видеодомофон ровно через 15 минут, минимально отмеренный им срок. Джилл взглянула на монитор в стене. Кэрол стоял возле двери. Темноволосый, в черной байкерской куртке с нашивкой ВОН, Всемирной организации нейрохирургов. В одной руке у него была упаковка пива, а в другой, ну надо же, красная хорала. Только теперь Джилл сообразила, как выглядела ее просьба приехать к ней в 3 часа ночи, по пути купив пиво и заскочив в аптеку. Будь она полностью трезвой, непременно покраснела бы. Хорала. Селекционно выведенный сорт многолетних растений, обладающий ярко-красным окрасом стебля и лепестков. Для хорал характерен спиралевидный концентрический узор лепестков бутона. «Ничего, не обломится. Я же прямым текстом ему ни о чем не говорила». Но оправдание звучало неуклюже, даже мысленно. Джилл ткнула пальцем в пыльный сенсор. «Да?» По нижней челюсти словно скребком провели. «Это Кэрол». «Вижу». Еще одно прикосновение к экрану. Негромко пискнуло, и дверь открылась. «Поднимайся». Кэрол проскочил в дверь. Через минуту он уже стоял на пороге, удивленно таращись на хозяйку. «Привет», — произнес он, явно разглядывая подбородок девушки. «А...» «Пустяки», — сказала Джилл и попыталась улыбнуться. «Споткнулась и упала. Обычная ситуация. Ты извини. Я постараюсь поменьше говорить». «Ясное дело. Кстати, это тебе». Кэрол протянул ей хоралу. «Спасибо. Джилл приняла цветок и, как положено было по этикету, понюхала бутон. Едва сдержалась, чтобы не поморщиться. Запах цветов, особенно хоралы, она не любила. «Я пойду поставлю ее в вазу, а ты пока проходи в мою комнату. Вон та дверь». «Понял. А твои родители спят?» «Они уехали». Джилл проглотила комок в горле. «Иди, я скоро буду. Если встретишь там Ронни, не наступи на него». Кэрол широко улыбнулся. «Ронни? Кто это?» «Автомойщик». Кэрол кивнул и, продолжая улыбаться, направился в комнату. Ронни поприветствовал его. «Добрый вечер, сэр. Надеюсь, вы не принесли еще грязи? В таком случае буду вынужден вас ликвидировать». И зашелся безумным смехом. Джилл усмехнулась, взяла белую фарфоровую вазу с полки и зашла в ванную. Наполнив вазу водой и опустив туда хоралу, девушка несколько мгновений размышляла, где ее разместить. В итоге ваза осталась в ванной комнате. Получилось очень красиво. Яркий алый мазок на фоне белоснежной мраморной плитки. Заодно Джилл поглядела на себя в зеркало. Да, видок еще тот. Краснющие глаза, полупавшиеся капилляры, синяк на подбородке, уже ставший багровым. Джилл вздохнула, пригладила мокрой рукой волосы и очистила, как могла, грязные пятна с колен. Когда она вошла в комнату, Кэрол сидел на краю кровати, крутя головой во все стороны. В руках он держал открытую банку пива. «Ты же вроде на байке приехал?» Лицо Кэрола вытянулось. Парень явно не рассчитывал уехать отсюда раньше утра. Джилл мысленно прокляла себя за свои намеки. «Байк?» — тут же отреагировал Ронни. «Байки — это плохо. Они загрязняют окружающую среду, а сами байкеры — грязные, нечистоплотные люди». «Ронни, замолчи!» — прикрикнула на него Джилл. «Как скажете, юная мисс, если понадобится помощь любого рода, даже уничтожение. Позовите меня. А я уже закончил. Создатель, благослови чистоту». И робот скрылся в нише. Джилл повернулась к Кэрлу. «Извини, робот принадлежит маме, а ее первым мужем был заядлый байкер. Они не очень хорошо расстались». «Да все нормально», — Кэрл улыбнулся. «Кстати, где тут можно покурить?» Джилл сделала круговое движение рукой. «Можешь прямо тут». Кэрол достал из нагрудного кармана пачку Фриджиса. Посмотрел на Джилл. «Будешь?» Девушка подумала и кивнула. Кэрол раскурил сразу обе сигареты и протянул одну Джилл. Система, почуяв первые струйки дыма, включила вытяжку. Некоторое время они молчали, периодически затягиваясь и посматривая друг на друга. Поначалу Джилл с непривычки кашляла, но потом втянулась. Тихонько гудела вентиляция, иногда потрескивая и добавляя неловкости в атмосферу. Первым нарушил молчание Кэрол. «Может, наконец скажешь, зачем ты вытащила меня практически из кровати?» В голосе звучали нотки разочарования. Джилл, продолжая проклинать себя, сказала. «Ага. Во-первых, спасибо тебе большое. Честно, не думала, что ты сразу вот так сорвешься и приедешь». Кэрол только рукой махнул. «А, ерунда». Джилл продолжила. «Во-вторых, я хочу тебя кое о чем спросить, а это совсем не телефонный разговор, и уж тем более не для переписки». Кэрол подался вперед, сплетя руки в замок. «Это я уже понял. Внимательно слушаю». «В общем...» Джилл на секунду замялась. «Помнишь, ты как-то рассказывал, что поставил себе второй имплант?» «Разве я тебе рассказывал? Мы с тобой не очень-то и общались, если помнишь». «Нет, ты рассказывал кому-то. Я просто была рядом и случайно подслушала. Извини». «Да фигня», — сказал Кэрол, и вдруг его глаза сменили цвет с карьего на кислотно-зелёный. Джилл вздрогнула. «Вот, собственно, и он в действии. Нравится?» Джилл кивнула, не отрывая взгляда от глаз Кэрла. Она захотела себе такие же. «А какой был первый имплант?» — спросила Джилл. Кэрол помрачнел. «Херовая история, если честно. У меня не так давно обнаружились серьезные проблемы со здоровьем. Целая куча органов работала в полсилы. Выходов было два. Либо всю оставшуюся жизнь сидеть на лекарствах, либо поставить имплант, который это дело контролировал бы. Привязывать себя к таблеткам – это не по мне. Пришлось ставить, скажем так, вынужденный имплант-стимулятор. А я всегда хотел такие глаза. Девчонок цеплять. Ты уж извини за откровенность. Конечно, я понимал, что выбора нет, но от этого мне легче не становилось. Поэтому я подкопил денег и пошел на черный рынок. «Так ты за этим меня позвала, да?» — спросил Кэрол и улыбнулся. «Хочешь нарушить закон?» «Вообще говоря, да». Джилл с трудом заставила себя прекратить думать о таких шикарных глазах. «Хотела разузнать поподробней, к кому нужно обращаться, куда идти и насколько это безопасно». «Безопасно? Что ты имеешь в виду?» «Но доктор Хаммонд говорил, что перегружать нервную систему опасно. Она может не выдержать. Вот ты, например, через сколько сделал себе глаза?» «Пару месяцев прошло, вроде бы. Точно не помню». «И как? Чувствуешь какие-то нарушения или что-то подобное?» Джилл начала кусать губу. Кэрол допил пиво, выкинул окурок в банку и потянулся было за следующей порцией, но передумал и прикурил еще одну сигарету. «Нет, пожалуй, ничего такого я не чувствую. Но знаешь, я думаю, врачи просто перестраховываются. Ну, типа, индивидуальность организма и все такое. От пары имплантов ничего не будет, я считаю. Конечно, если установить себе сразу штук 10, то тогда...» Пока Кэрол говорил, Джилл кивала. «Верно. Ничего от 2-3 имплантов не будет». «А как попасть на этот черный рынок?» — спросила Джилл. Кэрол усмехнулся. «А ты, я вижу, серьезно настроена. Никогда бы не подумал». «Короче, рассказываю, как делал я. Для этого нужно идти в портовый район. Почти весь черный рынок базируется там. Сначала страшно, потому что понимаешь, что это охереть как незаконно. Раз. Придется провести как минимум ночь в порту. Два. Лечь под лазер непонятно какого хирурга. Три. Основная проблема – выйти на этого самого типа. Понимаешь, они не ходят с табличками «Я подпольный нейрохирург. Клиника в той стороне». «И что надо делать?» Джилл даже не улыбнулась. «Все просто. Схема такая. Идешь в определенный бар и заводишь разговор с барменом. Если интересует, потом скажу, в какой ходил я. Главное – дать понять, что ты при деньгах. Кстати…» Глаза Кэрла на миг полыхнули фиолетовым. «Как у тебя обстоят дела с финансами? Удовольствие это не дешевое, как минимум в 3 раза дороже, чем в обычной клинике». Джилл помедлила с ответом. Она понимала, что установка импланта на черном рынке обойдется дороже, чем в клинике, но тройная цена – это слишком дорого. Нет, деньги были. Почти всю компенсацию родители Джилл перед уходом перевели ей на счет для личного пользования. И это не учитывая счет в банке. Однако Джилл почему-то не хотелось что-либо рассказывать Кэрлу. В итоге она решила отделаться полуправдой. «Моя семья достаточно обеспеченная, и у меня есть кое-какие накопления. На пропажу небольшой суммы родители не обратят внимания». Кэрол ногтем постучал по банке и сказал. «Небольшой суммы? А ты-то еще оторва, как я погляжу». «Хорошо, это не мое дело. Тут главное — подтвердить кредитоспособность. Тогда тебе обеспечена защита. Бармены за это нехилый процент получают, поэтому заинтересованы в том, чтобы клиент добрался до операционной целым и невредимым. И все. Дальше схема работает сама собой. Тебе предоставляют комнату, если некуда идти. Обычно день-два, в зависимости от занятости хирурга, и тебя прооперируют». Джилл молчала. Вот как. Всего лишь пойти в портовый район, кишащий бандитами, наркоманами и прочими падшими людьми. И, скорее всего, придется провести там ночь. На второй поход она может и не решиться. Кэрлу может быть и ничего. Он парень. А если еще и оденется соответствующе, вполне может сойти за коренного обитателя порта. Но она-то девушка и довольно симпатичная. Так без лишней скромности считал Джил. Что если она так и не доберется до бара и станет очередной жертвой изнасилования? Или того хуже. Как только она решит отправиться в портовый район, к ней тут же придет старик. Джил оглядела погруженную в полумрак комнату, словно ожидая увидеть притаившуюся в темном углу фигуру в черных одеждах. Кэрол, видимо, почувствовал настроение Джил. «Страшно?» «Да», — призналась девушка. «Хочешь, я тебя провожу до бара?» Прозвучало неожиданно, но заманчиво. «А почему только до бара?» «Дальше я буду уже не нужен. Более того, могу только помешать. К тому же имплант хочешь ты, а защиту предоставляют только клиентам. Не хочу лишний раз рисковать. Извини». «Хороший парень», — решила Джил, открывая банку. «И почему мы с ним раньше почти не общались?» «Ну так как?» — спросил Кэрол, туша сигарету. «Второго такого предложения не будет». «Да, я была бы тебе очень благодарна». «Здорово!» Кэрол поднялся с кресла. Вид у него был разочарованный, и хоть он и пытался это скрыть, получалось из рук вон плохо. «Тогда, как определишься со временем, напиши мне. Кстати...» Он достал из кармана куртки два блистера с таблетками и квадратную упаковку, которую Джил идентифицировала как презервативы. Кэрол покраснел. «Блин, твой астриал!» Он швырнул блистеры на кровать, стараясь не смотреть в глаза девушке. Джил вдруг испытала сильное чувство стыда. Ей нравился этот парень, примчавшийся по первому зову. Да, он рассчитывал совсем на другое, но все же... «И мне так одиноко». «Кэрол!» — позвала Джил, когда парень уже собирался выйти за дверь. «Да?» «Я... слушай, может, ты останешься со мной?» Кэрол мгновение стоял спиной к Джил, потом резко развернулся на каблуках, подошел к ней и аккуратно, стараясь не задеть синяк, поцеловал. Джил сначала немного растерялась от столь неожиданного напора. Она ответила на поцелуй, запуская обе руки в его темные волосы. Когда они оторвались друг от друга, Кэрол улыбнулся. Его глаза пылали ярко-лиловым, словно неоновая реклама. «Похоже, мои глаза все-таки отлично подходят для того, чтобы цеплять девчонок. Правда?» «Меня не зацепили твои глаза. Я хочу себе такие глаза». Она вдруг представила, как с криком «Мне нужны твои глаза!» вытаскивает его глазные яблоки, безумно гагача при этом. Джил прыснула со смеху. «Что? Что такое?» Кэрол продолжал улыбаться. «Да так, ничего». Джил провела ладонью по бедру парня, отчего тот вздрогнул. «Иди сюда». Кэрол навалился на нее, покрывая поцелуями ее плечи и шею. Джил откинула голову назад, разрешая ласкать себя и одновременно пытаясь освободиться от блузки. Вскоре ей это удалось. Кэрол на секунду прервал поцелуй, расстегнул лифчик и припал губами к соскам, слегка покусывая их. Но когда Кэрол опустился ниже, стянув с нее джинсы, а затем трусики, Джил поняла, что это не то, чего она сейчас хочет. Ни место и ни время. Она подалась назад, отстранив голову парня. Кэрол с недоумением и обидой посмотрел на девушку. «Что не так?» «Кэрол, прости, я не...» Джил пыталась подобрать слова так, чтобы не обидеть его еще сильнее. «Просто у меня сейчас очень сложный период в жизни. Я чувствовала себя очень одиноко, и в какой-то момент мне показалось, что это хорошая идея, но... ради Создателя... «Прости меня». Кэрол выпрямился, вытерев мокрые губы тыльной стороной ладони. Его глаза тускло светились разочарованием. Другой рукой Кэрол снял презерватив, который уже успел надеть, нащупал пустую банку и запихнул в нее резинку. «Где у тебя ванная?» «Кэрол, я...» «Джил, все в порядке. Правда. Просто я...» «А, неважно. Но все правда в порядке. Скажи, где у тебя ванная?» «В коридоре. Вторая дверь налево». Кэрол вышел из комнаты и спустя минуту Джилл услышала, как из крана полилась вода. «Создатель, что я за дура? Ты просто идиотка, Джилл!» Он вернулся через 5 минут. Джилл могла только гадать, что он там делал, но выглядел Кэрол успокоившимся. Его волосы блестели от влаги. Джилл к этому времени уже оделась. Кэрол сел рядом с ней и поцеловал в висок. Джилл пришлось приложить усилия, чтобы не отпрянуть. «Харала очень красиво смотрится», — сказал он, закурив. «Мне тоже нравится. Послушай». «Не надо. Проехали, хорошо? Я же не идиот. Я понимаю, что значит «нет» и что причины могут быть совершенно разными. Так что забей, ладно?» Джилл кивнула, и с минуту они молчали. Потом она спросила. «Наша договоренность в силе? Пойдем завтра». «Куда?» «В порт». «А!» Кэрол тряхнул головой. Капля воды попала на кончик сигареты. «Хорошо, пойдем завтра. Не против, если я переночую у тебя? Пойдем завтра утром. Спать я лягу в другой комнате». «Ты можешь тут...» промямлила Джилл. «Я бы предпочел в другой комнате. Не хочу тебя смущать лишний раз». Джилл снова кивнула. Они посидели еще немного, болтая о всякой ерунде, допили пива и выкурили полпачки сигарет. Потом Джилл начала клонить в сон, и Кэрол отправился в спальню ее родителей. Уже почти засыпая, девушка услышала, как Кэрол разговаривает с кем-то по телефону на повышенных тонах, но слов она разобрать не могла. Ухватила лишь 2 слова. «Будем завтра». Но в полудреме не поняла контекста. А спустя секунду Джилл провалилась в глубокий сон.